Глава 5. Рина проснулась от того, что кто-то возился рядом, шуршал одеждой. Ей в нос ударил запах табачного дыма, и она нехотя открыла глаза. С удивлением обнаружила себя откинувшейся в кресле в номере Антона. Верх ее пижамы был мокрым от растаявшего льда. Хозяин номера, сгорбившись, сидел на кровати лицом к окну и курил. Рина потерла заспанные глаза и почувствовала тупую боль в области брови и переносицы. Ее лицо, к тому же, казалось, увеличилось в размерах. Она зашипела, задев больное место, и поднялась с кресла. Антон, услышав ее, вздрогнул и повернулся. «О, проснулась!» — сказал он, и выражение его лица сменилось. «Чёрт! А ты сильно ушиблась!» Рина поморщилась и прикрыла лоб рукой. Она продолжала стоять посреди комнаты, не зная, что делать. Надо было сказать что-то и поскорее убраться во свояси. Слишком уж затянулось это ночное происшествие. «Я случайно уснула», — выдавила она извиняющимся тоном. «Слишком устала. Уже ухожу». Антон взъерошил волосы и махнул рукой. «Забей, Рина. Ты бы лучше в больницу съездила». Рина почувствовала себя не в своей тарелке. Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но решила, что лучше просто молча уйти. Ей было стыдно стоять в таком виде перед молодым человеком. Он был интересным. И первый их диалог состоялся ночью по поводу ее кошмаров и расквашенной физиономии. Когда-нибудь будет по-другому. Она направилась к выходу. Антон сказал ей вслед. «Я никому не расскажу. Можешь не волноваться». Рина кивнула, закрыла за собой дверь и быстро прошмыгнула в свой номер, надеясь, что никто ее не увидел. Первым делом она посмотрела в зеркало, и увиденное ее не обрадовало. Лоб и переносица опухли. Стало лучше видно синяк и засохшую кровь на шее и бровях и у корней волос, где она плохо вымыла. Она решила сразу же принять душ, пожертвовав завтраком в пользу того, чтобы выглядеть как человек на первой встрече психологической группы. Уж это она не могла пропустить. А поесть можно и потом. Струи горячей воды подарили уставшему после неспокойной ночи телу ощущение приятного уюта, какое бывает, когда кожа распаривается и начинает дышать. Рина хорошенько оттерла себя мочалкой и тщательно вымыла голову, чтобы скрыть следы ночного конфуза. Конечно, синяк никуда не делся, но теперь она выглядела свежо, да и чувствовала себя так же. Одевшись и снова рассматривая себя в зеркало, Рина не могла не вспоминать момент, когда оказалась в номере Антона. Она думала лишь о том, как отказалась от выпивки, и не могла определиться, гордится ли она собой или ругает себя, что не приняла предложение. Ее мысли, несмотря на недосып, были ясны, и это чувство, весьма редкое для нее в последнее время, оказалось приятным. Занятия еще даже не начались, а она уже делает первые успехи. Захотелось позвонить родителям, просто услышать мамин голос и рассказать, что все хорошо. Поддавшись порыву, она взяла телефон и набрала номер. Ответ не заставил себя долго ждать. «Да? Уже не надеялись, что ты позвонишь». Голос звучал немного удивленно, но Рина слышала, что мама взволнована ее звонком. «Мам, привет». Было трудно удержаться от улыбки. «Что делаешь?» В трубке послышался смешок. «Собираюсь на работу. Что же еще? Ты устроилась? Все хорошо? Занятие уже было?» Мама, как всегда, задавала слишком много вопросов. Ирина с трудом подавила желание сказать что-нибудь колкое по этому поводу. Она звонила поделиться хорошим настроением. Зачем переводить разговор на занятия? Почему нельзя просто сказать что-нибудь хорошее? «Нет, пока не было. Да, я, знаешь, звоню рассказать, как тут красиво. Сегодня обещают хорошую погоду, и я хочу прогуляться, сходить на горы поглазеть». «Но ты же на занятия пойдешь? Смотри, не пропускай». Слова кольнули куда-то, где от чего-то было больнее всего. «Мам!» — Рина не смогла сдержаться. «Я что, тупая? Приехала лечиться и стану пропускать занятия? Я тебе про красоту рассказываю, а ты даже не слышишь». В трубке зашуршало, мама заметно заволновалась. «Да я же как лучше хочу. Рада, что ты гуляешь. Но просто говорю, чтобы ты не забывала». Рина отодвинула телефон от уха и постаралась успокоиться, вдохнув и выдохнув несколько раз. Она ведь правда хочет как лучше. «Ладно, мам, проехали», — сказала Рина, успокоившись. «Я сейчас на первое занятие пойду. Уже пора. Еще созвонимся. Хорошо, дочь. Жду звонка. От отца привет. Ему тоже. Убрав телефон, Рина почувствовала, что былое настроение улетучилось. Она не могла объяснить, что именно испортило настрой, но вернуться к прежнему состоянию уже не получалось. Рина помассировала кожу головы, причесывая пальцами мокрые волосы, и постаралась расслабиться. Ей нужны силы, чтобы извлечь пользу из занятий с суперзвездой-американцем. Из гостиной слышалась тихая музыка. Рина шла на звук, по пути понимая, что это не стерео. Играли вживую. Тихо и приятно, что-то грустное. Она мельком глянула на ресепшн, увидела Катю и поймала ее лучезарную улыбку с примесью беспокойства. Да, такой видок ни от кого не скроешь. Заглянув в гостиную, Рина увидела, что в креслах и на двух диванах сидели человек 20, только женщины. Среди них была и Елизавета, с которой они столкнулись в холле. Рядом сидели ее подруги, те самые, что были вчера на ужине, возрастная рыжая хиппи и шикарная блондинка. В кресле у окна играл на гитаре мужчина лет 50. Когда Рина вошла, ее встретила его ослепительная белозубая улыбка. Он выглядел интересно, как в кино или на плакатах. Светло-русые длинные волосы ниже плеч, густая борода и кристальные голубые глаза на пару с улыбкой, выдающие в нем иностранца. У русских голубой цвет глаз глубокий, а у этого мужчины он прозрачный, словно льдинка. Закончив играть и отложив гитару, мужчина поприветствовал Рину кивком головы и привстал. Она успела заметить выделяющееся подвязанным свитером с оленями пузцо. «Hello, здравствуйте!» Он неопределенно повел рукой, обводя жестом гостиную. «Найдите себе место!» Он делал акцент на некоторых звуках, а с каких-то, сложных для произношения, незаметно соскальзывал, облегчая себе задачу. Его раскатистая «Р» волновала особенно, так как полностью совпадала с тем, как американцы говорили по-русски в кино. Это было необычно и забавно одновременно. Заворожённая и смущенная, Рина села на единственное свободное место у окна, боком к руководителю. Она буквально чувствовала, как на нее все смотрели, и прятала глаза, понимая, что это только из-за синяка на лице. Они наверняка пытались понять, что случилось. Все, кроме ведущего. Он улыбнулся самой приятной улыбкой на свете и раскинул руки в стороны, будто обнимая всех присутствующих. «Я так рад, что вы здесь!» — начал он. «Меня зовут Крайст, Крайст Дерри. И это не псевдоним, как вы могли думать, а имя с рождения. Знаю, вы здесь потому, что наткнулись на ухабы в своей жизни. И я тут, чтобы помочь вам пройти через эти ухабы». Все слушали, затаив дыхание. Рина видела, как остальные участницы напрягаются, как струнки, всецело готовые внимать словам гуру-звезды. Она поймала себя на том, что и сама крепко сжимает коленки руками. Откуда ни возьмись, появились волнение и интерес. Это первый иностранец, которого она видела. И тем более первый, кто с ней заговорил. «Когда душа болит», — продолжал Крайст, мягко помогая себе жестами, «нужно специальное средство, чтобы вылечить ее. Я не заставлю вас делать 12 шагов или что-то такое, но хочу сам, по своей методике, помочь вам с души, от души», — поправили его. Крайст задумался на секунду и поднял вверх указательный палец, радостно закивав. «Да, точно! Моя мама русская, но мой язык не идеален. Надеюсь, вы поможете мне говорить лучше». Женщины поспешили выразить свою готовность, а Арина про себя подумала, что ей и правда хочется пообщаться с ним побольше. Впервые она встретила такого располагающего к себе человека, который одновременно казался и нелепым, и мужественным. Отследив эту мысль, она слегка стушевалась, сама испугавшись своей готовности раскрываться. Сначала ведь хотелось понаблюдать, прежде чем хоть что-то о себе говорить. Но что-то внутри как будто поверило в эту короткую и почти бессодержательную приветственную речь. «Мы с вами будем много говорить, дорогие леди, и вести искренние разговоры, идущие от сердца. И сначала прошу вас принять правила этой группы, где главное, что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. Мы храним тайны друг друга и не говорим о них вне круга. Все молчали, ожидая, что он скажет дальше. Рине сразу понравилось первое правило, так как больше всего она боялась сболтнуть лишнее. Это не первая ее терапевтическая группа, но тревога не исчезала. После драматической паузы Крайст продолжил. «Второе правило — не судим другого человека и рассказываем только о собственных чувствах. У каждого из нас своя история, и я не хочу, чтобы вам было страшно говорить. Третье правило — не пропускать встречи. Это важно для вашего прогресса. Кроме того, вы же заплатили деньги. Не тратьте их попусту». Он задумался на секунду, подняв глаза к потолку, и затем внимательно осмотрел всех присутствующих в гостиной. «Может быть, у вас есть предложение?» Рыжеволосая дама была единственной, кто подал голос. «Хотелось бы сразу попросить друг друга быть честными». В уголках ее глаз собирались улыбчивые морщинки. «Мы и правда заплатили. Не хотелось бы тратить время на обман». Крайст снова поднял указательный палец вверх и, улыбаясь, вскинул густые брови. «Мне нравится эта идея». Возражений не последовало, и негласный договор о честности был утвержден. Рина чувствовала себя готовой говорить все прямо, но она знала, что вряд ли сможет делать это постоянно. Хорошо, что об этом не знали остальные. Впрочем, она совершенно не чувствовала в себе сил и желания отрицать что-либо. Для начала нужно хотя бы понять, где она и с кем. Крайст будто прочитал ее мысли, попросив каждую участницу представиться и рассказать, для чего она записалась в группу. Первой начала все та же возрастная леди-хиппи. Рина удивлялась такому абсурдному сочетанию. Женщина одновременно была и причудливой, и элегантной. От нее веяло стилем и своеобразной утонченностью. Но пышная рыжая шевелюра вкупе с украшениями боха навевали мысли об экстравагантности. «Интересно», — подумала Рина, — «у нее-то что за беда?» «Меня зовут Лариса», — представилась женщина. «Мы с девочками», — она показала рукой на Елизавету и блондинку, — «вчера уже успели познакомиться. Но мне очень приятно наконец встретить всю группу целиком и нашего дорогого учителя тем более». Крайст благодарно кивнул, приложив ладонь к груди, а Лариса продолжила. «Знаете, я никогда не устаю самосовершенствоваться, поэтому, хотя у меня нет актуальной острой боли, буду рада взять из занятий с вами, Крайст, как можно больше. В основном я здесь из-за вас. Но прошу остальных не беспокоиться». Она обвела убедительным взглядом присутствующих. «Я буду работать, как и все. Не думайте, что собираюсь тратить время впустую». Рина почувствовала тяжесть в груди и невольно сжалась, услышав слова Ларисы. Ей стало не по себе от того, что кто-то просто станет слушать ее откровения ради самосовершенствования. Захотелось закрыться, хотя краем глаза она и видела, что остальных это как будто не смутило. Крайст же оставался спокоен, как лев, продолжал сверкать хрустальным взглядом и мягко улыбаться. «Мне так приятно, что вы цените мою репутацию», — сказал он. «Спасибо. Кто будет говорить следом?» Руку подняла Елизавета. «Ой, можно я?» Ее рисковатый звонкий голос прошелся эхом по гостиной и застрял в пустом камине. «Я Лиза, и вы не представляете, как я рада быть тут. Я прилетела из Москвы, тоже специально на вашу программу. Вообще не понимаю, почему так мало людей. Но так даже лучше, лично для меня». Крайст хрипло засмеялся, обнажая белоснежные зубы, и поерзал, удобнее устраиваясь в кресле. «А может, и для меня тоже», — хохотнул он. «Так для какой причины вы здесь?» Елизавета закусила нижнюю губу и пожала плечами. «У меня есть проблемы с мужчинами. Они занимают слишком много места в моей жизни. Хочу как-то разобраться и понять, что мешает мне найти одного и навсегда». Она заметно покраснела, но надо отдать должное ее смелости, не опустила голову. Рине Елизавета не понравилась еще при первой встрече, но в этот момент она почувствовала к ней небольшое уважение. Правда, она не могла взять в толк. Поиск мужа — это разве повод тащиться из Москвы на Алтай в такую несусветную даль? Третьей заговорила блондинка, которая сидела на диване. Она, грациозно закинув ногу на ногу, поспешила озвучить свою причину. «Да, и я хотела бы поговорить о своего рода зависимости от мужчин. Я недавно развелась, открыла бизнес, но вот опять начинаю чувствовать одиночество. Хочу найти такое дело в жизни, чтобы без этого всего». Она неопределенно покрутила пальцами. «И потому приехала поискать решение, а заодно посмотреть на Алтай. Это чудесное место». Крайст оживился, встрепенувшись. «О, да!» — воскликнул он, привставая. «Это мой первый раз здесь, и я влюбился в горы и в небо. Никогда не видел такого солнца». Блондинка согласно мягко закивала. «Одно из лучших мест, увиденных мною в России. Здесь чувствуется какая-то магия и первозданная сила. Наверное, в этих горах можно легко потеряться и не найтись. И это будет счастьем». Лариса усмехнулась, оборачиваясь к ней. «Едва ли нам захочется так надолго теряться. Но я согласна. Природа невероятная». Рина повернулась к окну и посмотрела на солнце, едва позолотившее верхушки сосен. Здесь оно и правда было необычным. Не как в городе, а почти белым ослепительным шаром, бьющим по глазам. Природа лишь пускала людей на порог, оставляя за собой право главенства в этом регионе, как бы плотно ни сжималось кольцо урбанизации вокруг нетронутых диких уголков. И даже здесь, в уютном закрытом человеческом мирке, без ее участия ничего не решалось. «Но как вас зовут, дорогая?» Крайст обратился к блондинке. Женщина щелкнула пальцами, будто вспомнив что-то важное. «Совсем забыла, что мы не все здесь знакомы», сказала она спокойно. «Меня зовут Наталья». Представились все. Каждая рассказала свою историю. Рина осталась последней. Она слегка растерялась, когда все взоры обратились к ней, и повернулась к Крайсту, который принял самый ободряющий вид. «А вы, дорогая?» вкрадчиво произнес он. Рина издала неловкий смешок, но постаралась собрать волю в кулак, чтобы не оказаться в первый же день изгоем группы. Это не входило в ее планы. «Я Арина, всем привет!» сказала она не своим голосом и прокашлялась. «Не знаю, что сказать. Просто хочу пройти программу». Она уловила едва слышную усмешку и повернула голову. Елизавета снисходительно изогнула бровь, а Лариса с Натальей с одинаковыми улыбками переглянулись. Грудь и горло обдало жаром, и Ирине захотелось провалиться сквозь землю. Она с надеждой взглянула на Крайста и снова встретилась с его прозрачными глазами, с удивлением обнаружив в них готовность поддержать ее. Он выглядел таким умиротворенным в своем свитере и кресле, что Рине передалась часть его спокойствия, и она даже смогла улыбнуться в ответ на легкое подрагивание уголка его рта. Что-то в его позе побудило ее едва слышно продолжить. «Бывает, я выпиваю лишнего, и это стало проблемой для окружающих». Рина могла бы сказать больше, но комок чувств внутри не дал ей этого сделать. Она не понимала того, что так долго жило внутри ее, но очень хотела от этого избавиться. Забыть, выбросить из своей жизни и больше никогда к нему не возвращаться. Крайст вздохнул и, понимающе, поджал губы. Мама сказала бы, что от него исходила необычная аура уверенности и опыта, как будто проблема Рины — лишь одна из тысячи, которую он был способен решить. Это вселяло надежду на выздоровление и избавление от кошмаров. Когда занятие закончилось, Рина покинула гостиную на ватных ногах, до конца не понимая, что так повлияло на нее. Они все говорили и говорили. Женщины много рассказывали о себе, а Крайст тихо слушал, иногда поигрывая на гитаре. Время от времени он спрашивал что-то, и это переворачивало весь ход чьего-нибудь монолога. Больше других говорила Елизавета, поэтому она громче всех выказывала восторг, выходя в холл. Рина же в основном молчала, стараясь зарядиться уверенностью их учителя. И теперь ей нечего было сказать, и она просто поспешила улизнуть. В холле она почти что столкнулась с Антоном, чей вид оставлял желать лучшего. Даже ночью, будучи сонным и недовольным, он не выглядел таким загруженным. Он разговаривал по телефону по дороге в гостиную, снова ругаясь с кем-то. Отстраненно махнув Рине рукой, он скрылся за поворотом. Растерянно оглянувшись, Рина не успела ему ответить. Перед внутренним взором все еще стояли кристально-голубые, добрые глаза Крайста. Катя, как всегда, стояла на ресепшн. Увидев Рину, она отложила стопку бумаг и оперлась локтями о стойку, широко улыбаясь. «Ну как вам первое занятие?» — спросила она. «Слышала, как остальные обсуждали. Похоже, они в восторге. Сергей Владимирович будет доволен». «А кто это?» — спросила Рина, не найдя слов, чтобы описать впечатление. «Наш директор», — ответила Катя. «Он приехал вчера вечером после ужина. Они с вашим мистером Дерри давние приятели. Думаю, ему важно знать, что все идет хорошо». Рина смутно припомнила всполох света фар, отраженный от окна третьего домика, и невольно поморщилась. Вчера она хватила лишнего и поступила некрасиво, внезапно бросив новых знакомых. Женя не сказал ничего такого, на что стоило бы так реагировать. Да еще хотел проводить ее как настоящий мужчина, а она так резко отшила его, наверняка обидев. И девушки теперь, наверное, считают ее истеричкой. Стоило бы извиниться при встрече. «Мне немного рассказали о нем», — задумчиво произнесла Арина. «Вчера, как раз после ужина». Лицо Кати чуть переменилось, на нем появилась тень беспокойства. «Только не стоит верить во все, что про него говорят. Сергей Владимирович всегда был хорошим человеком, и сейчас им остается. Возможно, вам еще представится случай с ним познакомиться». Рина промолчала. Катя поджала губы и осторожно спросила. «Хоть это и не мое дело, но что у вас с лицом?» Позабыв было о новом украшении своей физиономии, Рина вдруг вспомнила события прошлой ночи и прикрыла лоб рукой, неловко пожав плечами. «Ворочилась ночью», — ответила она, скрывая стыд. «Иногда мне снятся кошмары. Это из-за сильной травмы головы в прошлом». Катя округлила глаза. «Что же вы не сказали? Наш управляющий Данил хорошо справляется с ранами. Он помог бы вам обработать ссадину и отвез в больницу в любое время. Сказать ему?» Рина замотала головой, отказываясь. Она ненавидела больницы. Это последнее место, где ей хотелось бы оказаться. Да и травма была не такой страшной. «Нет, Катя, ничего не нужно. Просто попросите кого-нибудь поменять мне белье, если можно. Или дайте чистое, я сама поменяю. Это все из-за плохого сна. Не о чем беспокоиться. Такое случается». Катя недоверчиво покосилась на нее, всем видом демонстрирующую уверенность в своих словах. Пару секунд она просто смотрела на Рину, как будто внутренне смиряясь с ее отказом, пока, наконец, не вздохнула и не сказала. «Хорошо, вам лучше знать, что нужно». И добавила. «Если хотите, можете заказать себе экскурсию. Если наберется группа, можно поехать на снегоходах в долину или посмотреть местный моральник. Сейчас хорошая погода для поездки на Голубые озера, например». Рина переступила с ноги на ногу, слабо воспринимая предложение Кати. Она очень хотела посмотреть горный Алтай, но сейчас не могла собраться с мыслями. Нужно было уложить в голове события ночи и утра, а еще поспать в чистой постели. Ей так и не удалось отдохнуть. «Спасибо», — сказала она. «После обеда я еще подумаю над этим и выберу что-нибудь. Пойду пока покурю». Попрощавшись с Катей, она вышла на улицу. Во дворе и у беседки прогуливались отдыхающие, со стороны домиков слышался веселый смех. Солнце ярко светило, заставляя Рину жмуриться. Она не знала, какая была температура, но в легкой одежде было не так уж холодно. Рина глубоко затянулась, отмечая про себя, что припрятанный в сумке алкоголь не вызывает в ней никаких чувств.